трудности профессии. «Наша работа тоже не сахар», — сказал сотрудник. «Когда мы установили наблюдение за нытиком, знаешь, что отчебучил этот подонок?» «Что?» — спросил Мазила. «Он стал в свои черновики завертывать объедки», — сказал сотрудник. «Стал плевать в них и даже, представь себе, мочиться и какать. Культурный человек называется. А мы, изволь, все это дерьмо чистить, склеивать, реставрировать. И это нас злило больше, чем содержание его паршивой книжонки. Если его не выпустят еще год, то этим он обязан исключительно себе». «Почему?» — спросил Мазила. «Он нарушил правила игры», — сказал сотрудник. «Он обязан был даже виду не подавать, что заметил слежку. Это же для нас как-никак работа, а не развлечение. У нас же есть профессиональное самолюбие. А насчет содержания книги у нас к нему претензий нет. Книга полунаучная, никакого успеха на Западе иметь не будет. Они не поймут, книга слишком умна для этих зажравшихся дегенератов. И без внешних эффектов. Сенсации, одним словом, не будет».